Глава 14. Проникая сквозь окна, лучи ярко-желтого солнца нагревали блестящую взлетку. Шагая вдоль стен коридора, Сергей улыбался. Почти все солдаты в казарме уже были нового призыва. Тем не менее, то обстоятельство, что его окружали почти незнакомые лица, сейчас не смущало Сергея. Странным образом, место, которое он ненавидел, попав сюда осенью прошлого года, сейчас и вызывало в нем теплые чувства. Сидящий на валуне чуть помедлил перед тем, как продолжить рассказ. «После драки с Кощеем я провалялся в санчасти 4 недели. У меня оказались сломанными несколько ребер. Димка в течение всего этого времени таскал мне еду из столовки и даже умудрился пару раз раздобыть шоколад, хотя я ему говорил, что не могу его есть из-за треснувшей челюсти. Историю с дракой командование части замяло. Кощея со зверем не стали искать. Впустившие их на территорию части дежурные по КПП и автомобильному парку отделались местной губой, гауптвахтой. Ну а я же, просыпаясь ночами от боли в груди, утешал себя мыслью о том, что Кощею наверняка не удастся отпраздновать на гражданке свой дембель. Со сломанным носом не очень-то погуляешь». Рассказчик потер подбородок. «Наконец, через месяц после того, как я оказался в санчасти, мои ребра срослись, и я смог вернуться в свою новую роту, которую за неделю до этого сформировали из нового призыва. Пройдя до прохода, ведущего в расположение 3-го взвода, Сергей повернул с длинной взлетки и сразу же разглядел худощавого друга, стоящего возле окна. «Сержант Сивушов, чё стоим?» Напрягшийся Димка рывком обернулся на голос, но, заметив Сергея, почти так же быстро расслабился. «Серёг!» — он пожал руку друга. «Ну, чего, уже выписался?» «Да, надоело валяться, тоска там зеленая. Сергей обвел взглядом кровати, напротив которых сидели солдаты. «Ну, что у нас здесь? Объясняй ситуацию». «Ну, а что объяснять? Мы с тобой в 3-м взводе, ты во 2-м, а я в 3-м отделении. В 1-м кто?» «Жигунов». «А замком у нас кто?» «Бондаренко». «Нормально, учеба уже началась?» «Начинается в среду». «Что ж, значит, время освоиться есть». Улыбнувшись, Сергей вновь обвел помещение взглядом и выкрикнул. 2-е отделение 3-го взвода! Становись!» С полдюжины человек торопливо прошли от кровати и начали строиться у окна. Еще половина солдат, прогрохотав сапогами, вбежали в расположение взвода и, суетливо толкаясь, дополнили строй. Дождавшись, когда отделение выстроится, Сергей бросил. «Смирно!» Он весело оглядел подчиненных. Похоже, ни одного молодого по возрасту старше его в отделении не было. Лица многих солдат отражали тревогу. Молодые не знали его и, наверное, немного побаивались. «Значит так, молодежь», — протянул Сергей, не заметив, что почти что копирует голос Руденко, когда-то вот так же обращавшегося к подчиненным. «Меня зовут младший сержант Рябинин. Я командир вашего отделения. Ближе познакомимся позже, а сейчас сделаем вот что». Сергей указал на закрытую дверь в затененном углу помещения. «Будете заходить ко мне в коптерку по одному. Будем вас дактилоскопировать». Заметив, как лица бойцов напряглись, усмехнулся. «Да не бойтесь, пацаны, бить не буду». Спустя 1/4 часа Сергей сидел за столом в полутемной коптерке. На лице его, как и раньше, играла улыбка. Настроение Сергея по-прежнему было приподнятым. Испортить его не могло даже то, что минуту назад Бондаренко сообщил ему, что уже завтра утром ему предстоит в первый раз стать дежурным по роте. Услышав стук в дверь, он уверенно выкрикнул. «Да! Разрешите, товарищ сержант!» Один из бойцов его взвода настороженно заглянул в дверь коптерки. «Заходи, боец! Дверь закрой!» Сергей указал через стол. «Так, садись давай». Худощавый солдат подошел к табурету и опустился напротив Сергея. «Руки давай, боец». «Зачем?» Подчиненный напрягся. «Ты мне еще вопросы будешь здесь задавать?» Грозно бросил Сергей. «Давай сюда обе ладони». Он придвинул настольную лампу и развернул обе кисти солдата, которые тот протянул над столом, так, чтобы свет данной лампы попадал на них под углом. Через пару секунд он взглянул на ладони солдата и вдруг машинально напрягся. Линия жизни солдата обрывалась, не достигнув и четверти от нормальной длины, и такая же точно картина была на соседней ладони. Сергей ощутил, как улыбка сползает с лица, и невольно взглянул на сидящего. Тот заметил тревогу во взгляде Сергея, его настороженность также усилилась. «Что, товарищ сержант?» «Позови сюда следующего», — глухо бросил Сергей, отводя взгляд от глаз подчиненного. Полминуты спустя глухо скрипнула дверь. Невысокий парнишка с прыщеватыми скулами опустился за стол и взглянул на Сергея. «Давай сюда руки». Как только ладони солдата оказались на крышке стола, Сергей впился пристальным взглядом в их темные линии и уже очень скоро почувствовал, как предательский холод, возникший в затылке минуту назад, превращается в лед. У этого молодого на обеих руках был написан знак смерти. Неглубокая линия головы разрывалась на две половины, что вместе со слабо прочерченной линией жизни означало свидетельство о трагичной участи их обладателя. Не глядя солдату в глаза, Сергей опустил его руки. От прежней веселости не осталось следа. Он уже ощущал, как в его голове разлетаются мысли, но пока что не мог сделать нужного вывода. Что означает тот факт, что на руках двух своих подчиненных он обнаружил знак гибели, которая ждет их в ближайшее время? Это что, совпадение? Или больше, чем совпадение? И почему он увидел их на руках подчиненных, с которыми ему предстоит прослужить здесь полгода? «Свободен», — тихо бросил Сергей и провел рукой по лицу. «И скажи пока следующему подождать 2 минуты». «Так точно, товарищ сержант!» Удивленно поднявшись со стула, солдат настороженно вышел из помещения. Тяжело прикурив сигарету, Сергей затянулся и тут же закашлялся. Побелевшие пальцы поддрагивали, точно так же, как нервно дрожали его напряженные мысли. Он все еще чувствовал неподдельный испуг и смятение, не понимая, что именно он увидел в коптерке. Полминуты спустя он услышал, как скрипнула дверь, и раздался уверенный голос. «Серёга, ты звал?» Повернувшись направо, Сергей разглядел худощавого друга, который уверенно вышел из здания. «Да». Разглядев сигарету в руке у Сергея, напрягшийся Димка нахмурился. «Подожди, ты же не куришь!» «Хреново мне что-то!» Глубоко затянувшись, Сергей огляделся по сторонам, словно лично хотел убедиться, что никто их не слышит. «Послушай, Дим, я скажу тебе кое-что, только ты никому, хорошо?» «Ну, конечно!» Какое-то время помедлив, Сергей наклонился к присевшему другу и тихо сказал. «Дима, 4 человека из моего отделения погибнут в течение ближайших 2 лет». Он заметил, как друг его резко напрягся и нервно добавил. «Я только что осмотрел их ладони в коптерке». «Ничего себе!» Пару долгих секунд Димка с явной тревогой смотрел на Сергея, наконец осторожно спросил. «Подожди, как погибнут?» «Насильственной смертью». «Это точно, Серёг, ты не мог ошибиться?» «Я мог ошибиться 1,5 года назад, но теперь уже нет». «Ну а что это значит?» — растерянно выдохнул Димка. Сергей тяжело покачал головой. «Я не знаю». Сидящий на валуне сунул руку в карман и, достав из него сигареты, какое-то время смотрел на блестящую пачку. «В тот момент я и правда не знал, как ответить на этот вопрос. Могу сказать даже больше. Мой панический ужас усилился в несколько раз, когда я попробовал осмотреть руки духов других отделений и выяснил, что половина из них должна будет также погибнуть в течение ближайшего времени. Впрочем, рассказчик вернул сигареты в карман. Ответ на этот вопрос я получил уже через несколько месяцев. В декабре 1994-го, когда мы узнали о вводе в Чечню федеральных подразделений. Сероватые крошки с отчетливым шорохом ударялись в стекло. Завывания ветра усиливали атмосферу тревоги, повисшей над частью в последние дни. Неподвижно застыв у компьютера, побледневший Сергей напряженно смотрел на майора. Начтаба сидел за столом, на котором лежали оперативные сводки. Его жесткий голос отражался от стен помещения. В данный момент производится формирование сводной роты, которая отправится к Грозному. Поедут они туда уже в начале следующей недели. Однако тебе там сейчас делать нечего». Майор тяжело посмотрел на Сергея, который невольно напрягся. «В Чечне сейчас такая чехарда начинается. Только держись». Живлаки офицера отчетливо двинулись. «Так что останешься в части. Будешь продолжать учить молодых. Ты меня понимаешь?» «Да, я понял, товарищ майор». Глухо бросил Сергей, разобрав в низком голосе офицера все то, что майор не решался сказать напрямую. Сидящий на темном холме снова вытащил из кармана блестящую пачку. «Вспоминая ту зиму, я часто прихожу к мысли о том, что по существу майор Филонов тогда меня спас. Из той первой роты, отправившейся из нашей части в Чечню, в живых осталось не больше 60% солдат. Не менее трети из них привезли назад в деревянных гробах, обгоревших, расстрелянных, изуродованных взрывами. Среди них были и те, чью смерть я увидел почти год назад в нашей ротной коптерке». Рассказчик достал сигарету из пачки и мрачно нахмурился. «Чувствовал ли я ответственность за гибель этих парней? По большому счету, конечно же, нет. Спасти их никто бы не смог. Ну а просто сказать им о том, что они все погибнут, с моей стороны было бы крайне жестоко. Это попросту отравило бы их последние дни». Прикурив сигарету, рассказчик напрягся. «И все-таки той зимой мне часто хотелось спасти хоть кого-то из них, и уже через несколько месяцев мои мысли как будто услышали». На цветастом календаре, висящем на стене кабинета, было отмечено 10 апреля. Лучи ярко-желтого солнца, проникая в окно, освещали большую коробку с вещами майора. Его низкий голос звучал сейчас тускло. «Вот так-то вот, Серега. Переводят меня в Новосибирск командиром батальона. Вроде как повышение». Повернувшись к Сергею, начштаба помедлил, как будто не знал, что еще говорить. «Извини, взять с собой не могу, так что ты уж...» Он сделал еще одну паузу, а затем протянул подчиненному руку. «Удачно тебе дослужить». Крепко сжав суховатые пальцы майора, Сергей машинально напрягся. В глазах офицера он ясно увидел все то, что его самого беспокоило все последние месяцы. Неизвестность ближайшего будущего. Майский дождь барабанил по плацу, разбиваясь о плечи солдат и сержантов. Командование части находилось под легким навесом, устроенным возле здания штаба. Высокий полковник с усами, на которых виднелись блестящие капли дождя, напряженно держал в руках папку с приказом и громко зачитывал: «Для формирования сводной роты в Чечне и откомандировать в нее следующих служащих части, кого называю, выходят из строя. Младший сержант Акиншин». Сергей, неподвижно застывший в строю сослуживцев, разобрал приглушенное «Я» и увидел, как на другом конце плаца из строя шагнул невысокий сержант автороты. Полковник тем временем продолжал: «Младший сержант Дедых». Новый крик «Я» и отчетливый топот сапог. «Младший сержант Акулевич». «Я». «Сержант Сивушов». Резко вздрогнув, Сергей машинально напрягся и бросил взгляд вправо. Он ясно увидел, как Димка втянул в себя голову. «Сержант Сивушов!» — повторил командир, не услышав ответ. Проглотив комок в горле, Димка выдавил «Я» и шагнул из шеренги. «Младший сержант Леви!» «Я». «Сержант Рябинин!» На секунду замешкавшись, Сергей также вышел из строя. «Командиром сводного взвода назначается старший лейтенант Алмазов», — закончил полковник.